посрочил пятой годовщиной со дня кончины великого Ким Чен Ира. К бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде прислали корзины цветов швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. Народное собрание префектуры Нагано Японии в поддержку самостоятельного и мирного воссоединения Кореи. Японское общество префектуры Мияги Японо-Корейской дружбы. Японско-Корейское общество обмена в области научно-технического образования. Китайская Гиринская Юйвенская средняя школа, ее директор, председатель общества Нигерийско-Корейской дружбы, сенатор Нигерийской ассамблеи Абдуллах Адаму, глава уезда Кундадьябазы провинции Маланджи Анголи, проживающая в Китае семья Ким Чора, участника антияпонской революционной борьбы, и Чунг Ильсим, супруга героя Корейской Народно-Демократической Республики Ан Дон Су. Корзины цветов возложены 16 декабря.